Но это не исключает возможности того, что в деле замешаны двое. Скажем, вы Данстейбл. Я уже говорила, что не видела его сегодня вечером. И вы знаете, что я приехала к дому Рэмсбаха одна. Он мог пройти пешком или приехать в другой машине. Не думаю, что он умеет водить, — возразила Эми. Да и машины у него здесь нет. Но кто-то другой мог приехать и уехать до того, как появилась я. Должны были остаться следы шин. После такой грозы нет. Все смыл дождь. Энгстром отодвинул стул. Кстати, вспомнил. Вашу машину перегнали сюда, она на стоянке. А где ключи? Скажу Рено, чтобы он отдал их вам. Энгстром поднялся. Спасибо. У Эми было около 45 секунд после ухода шерифа. И до того момента, когда дверь отворилась, и в кабинет вошел Дик Рено. Она воспользовалась этим временем, чтобы открыть сумочку и взглянуть на себя в зеркальце. Скорее из любопытства, чем из тщеславия. И удивилась тому, что после всего произошедшего с ней этим вечером так мало изменилось. Да, в глазах сквозила усталость, но ее можно было скрыть, если немного их подкрасить. Эми улыбнулась собственному отражению. А может быть, любопытство — один из синонимов тщеславия? Когда дверь за ее спиной отворилась, она поспешно убрала зеркальце в сумочку и закрыла ее на молнию до того, как Дик Рено подошел к ней. Свою накидку он, должно быть, оставил в приемной, поскольку его форма была сухой. Только опустив взгляд и посмотрев на его ботинки, она увидела, что они сплошь заляпаны грязью. Затем что-то звякнуло, она подняла голову, он протянул ей ключи. «Как вы себя чувствуете?» «Гораздо лучше, особенно теперь, когда получила обратно свою машину». Эми снова открыла сумочку, чтобы положить в нее ключи. «Я полагаю, это значит, что ваш шеф доверяет мне и не думает, что это я ночью тайком покину город». «С вами действительно все нормально?» — спросил Рено. «Мне рассказали, что произошло. Для вас это, наверное, было потрясением. Сейчас я в порядке». Эми снова посмотрела на ботинки помощника шерифа. «Но где были вы, когда все это случилось?» «Шериф просил меня разыскать Эрика Данстейбла. И где же вы его искали, в болоте?» «Нет, ну это идея. Здесь неподалеку действительно есть болото». «Неподалеку от чего?» «От дома Бейтса». Дик Рено кивнул. «Энгстром думает, что Данстейбл мог отправиться туда». «Я так понимаю, вам не довелось там с ним встретиться?» Рено снова кивнул. «Мне ни с чем не довелось встретиться, кроме дождя и грязи. Подозреваю, что у вас было больше шансов увидеть его, чем у меня». Эми встала. «Вы с Энгстромом много чего подозреваете, не так ли? Полагаю, теоретизировать легче, чем искать факты. Но на всякий случай доведу до вашего сведения то, что я уже сказала ему. Я не видела Эрика Данстейбла этим вечером, и я понятия не имею, куда он ушел, и мы не объединяли с ним усилий, чтобы совершить убийство». «Я никогда этого не утверждал», — быстро ответил Рено. «И я не возвратил бы вам ключи от машины, если бы шериф и вправду подозревал вас». «Тогда зачем он устроил мне допрос?» «Когда происходит что-то подобное, то выбор невелик. Нужна любая информация. Потом быстро. Но с вами как раз все ясно. Шериф знает, что мы вместе ужинали. Дежурный в гостинице сообщил ему, что вы разговаривали со Стейнером и Рэмсбахом и пытались дозвониться до Данстейбла. Мы знаем, во сколько вы ушли из гостиницы. Если ваши слова о встрече с Гомером в редакции газеты подтвердятся, то это значит, что у вас просто не было времени, чтобы совершить даже одно из этих убийств». Рено улыбнулся. «Не говоря уж о том, чтобы подложить мать Бейтса к Рэмсбаху в постель». «Что?» «Ее восковая фигура лежала рядом с его телом. Вы этого не знали?» Эми не ответила. Она подошла к двери и рванула ее на себя. В приемной стоял гул голосов. Извинели телефоны, к которым никто не подходил. Помощник по имени Эл, Айрин Гроф Смит и шериф Энгстром отвечали на звонки, сидя каждый за отдельным столом, а аппараты на трех других столах продолжали безответно роптать. Эми быстро подошла к Энгстрому. Когда она остановилась возле него, он как раз закончил разговор, и его указательный палец завис в воздухе, готовый опуститься и установить связь со следующим абонентом. «Эти чертовы телефоны!» Звонят, не переставая, — пробормотал он. — Рок-центр, Монтрос, Канзас-Сити-Стар. Все подряд, не пойму, как новости разлетаются с такой быстротой. — Я тоже, — громко произнесла Эми. — Особенно если учесть, какие усилия вы предпринимаете, чтобы утаить информацию. Палец Энгстрома, уже начавший было опускаться, остановился. — Повторите. Эми продолжала недрогнувшим голосом. — Почему вы не сказали мне о том, что в постели Рэмсбаха нашли манекен миссис Бейтс? — Кто вам об этом сообщил? Вид у шерифа был крайне недовольный. — Я всем строго-настрого приказал скрывать информацию. — У меня есть на то причины, и вы не имеете права спрашивать меня о них. — А вы не имеете права учинять мне допрос. Эми заговорила спокойнее. — Не волнуйтесь, я не собираюсь писать для газеты. Она помолчала, обойдя взглядом приемную. Коли уж зашла речь о газетах, где Хан Гибс? Уж ему-то наверняка было бы интересно узнать последние новости. — Это верно, — Энгстром нахмурился. — Есть только он сам не стал новостью. Глава 16. Телефоны Энгстрома, возможно, звонили всю ночь. Но когда Эми вернулась в гостиницу, выяснилось, что ей не звонил никто. Дежурный за стойкой закончил свою смену и, вероятно, дочитал комикс. Но Эми не сомневалась, что и его сменщица будет прослушивать ее телефонный разговор. И тем не менее, первое, что она сделала, поднявшись в номер и сбросив туфли, она набрала номер телефона Дайнстейбла. Ответа опять не было. Куда он мог исчезнуть и почему? Вопросы возникали один за другим, и она снова и снова отбрасывала их и пыталась это сделать. Трудно отделываться от вопросов, когда ты так устала, когда так много всего произошло и так много есть чего обдумать. Но сегодня Эми не собиралась ни о чем думать. Это не будет завтрашний день, а сейчас ей требовался отдых. Время близилось к полуночи, если макияж необходимо было снять сегодня, то душ мог подождать до утра. Душ был отложен, халат надет, а Эми готова ко сну. Но оказалось, что сон не готов снизойти к ней. По крайней мере, одному она была рада. Когда она закрывала глаза, перед ней больше не мелькало лицо Дорис Хантли. Проблемой теперь было не то, что ей довелось увидеть, а то, что довелось не увидеть. Отто Рэмсбах в горизонтальном положении. Нож мясника вертикально торчит из его груди. 13 ударов. Окровавленная постель. Крови в нем, как в раскормленной свинье. А мать Нормана... И она в крови? Я никогда не видела мать Бейтса. Да и не хотела ее видеть. Но единственный способ не видеть ее сейчас — это лежать с открытыми глазами. Не закрывать глаза и стараться не думать о том, что произошло нынче вечером в доме Рэмсбаха. Возможно, шериф Энгстром все же был прав. Это не ее дело. Дело. Вот о чем следовало думать. Ее дело — написать книгу. Если быть до конца честной, то нельзя не признать, что случившееся сегодня разворачивало ситуацию в весьма выгодном для нее направлении. Теперь, после сегодняшних событий, не могло быть и речи о том, чтобы покинуть город завтра или послезавтра. Конечно, то, что произошло этим вечером, было ужасно. Но с ее стороны было бы лицемерием отрицать, что это еще и невероятно интригующе. Ужасно было то, что рисовала Эми ее воображение. Заинтригована же она была тем, как все случилось на самом деле. Все эти ее мечты насчет триумфа могли теперь сбыться, и не следовало испытывать из-за этого чувство вины. Эми еще раз напомнила себе, что она не в ответе за произошедшее. Она не могла ни ожидать, ни предотвратить этого, и никаким образом не может изменить ничего сейчас. Быть может, доктор Стейнер поможет завтра все расставить по своим местам. Теперь как никогда важно было поговорить с ним. Его голосом говорил разум. Столь же необходимо было встретиться с Эриком Данстейблом. Его голос не был голосом разума, но одним разумом не объяснить странного поворота событий, который имел место этим вечером. Может быть, Данстейбл и сам замешан в этом деле?